Глава 25. Анастасия. Прошло 2 недели, а кажется, целая вечность. Каждая минута тянется как резина, растягивая мою боль до предела. Университет превратился в поле битвы, где я сражаюсь с собственными чувствами, с молчанием Евы и с холодным отстранением Дани. Ева, моя лучшая подруга, моя сестра по духу. Мы всегда делили все пополам. Радость, горе, тайны. А теперь между нами зияет пропасть, которую невозможно преодолеть. Мы сидим за одной партой, но словно находимся в параллельных вселенных. Она, погруженная в свой телефон, я, рисуя бессмысленные узоры на полях конспекта. Наши колени почти соприкасаются, но я чувствую себя так, будто сижу одна в огромном зале. Иногда наши взгляды встречаются. Ее полный укора и мой полный мольбы. В эти моменты я вижу в ее глазах столько боли, что хочется закричать. Но она тут же отворачивается, словно обжигаясь о мои мысленные взывания к ней. А я не могу первой сделать шаг. Что это? Гордость? Страх? Или я просто не знаю, как начать разговор? А Даня? Он изменился до неузнаваемости. Яркий, харизматичный преподаватель, который раньше наполнял аудиторию энергией, теперь стал тенью самого себя. Его лекции, некогда напоминавшие захватывающий спектакль, превратились в монотонное чтение учебника. Он передвигается по аудитории как призрак, избегая смотреть в мою сторону. Сегодняшняя тема — эмоциональная депривация и ее последствия — бьет по мне наотмашь. Каждый слайд, каждая фраза отзывается острой болью в сердце. Отсутствие эмоционального отклика вызывает те же реакции, что и физическая боль. Его голос звучит так ровно, словно он рассказывает о погоде. Ева фыркает, записывая что-то в тетрадь своим характерным почерком, острым, как шипы. Раньше мы смеялись над ее каракулями. А теперь они кажутся мне шифром, который я не в силах разгадать. Когда Даня называет мое имя, сердце замирает, а потом начинает биться с утроенной силой. Кровь приливает к щекам. Мне трудно дышать. Взгляд Дани скользит поверх моей головы, словно я невидимая. Приведите пример когнитивного диссонанса в контексте отношений. Это когда человек любит, но вынужден скрывать свои чувства. Отвечаю я дрожащим голосом. Он резко отворачивается к доске. Нет, это когда разум отрицает то, что диктует сердце. Аудитория шепчется. Кто-то хихикает. Ева роняет ручку, выругавшись так, как никогда раньше не ругалась. А я закрываю глаза, чувствуя, как слезы жгут ресницы. Я не могу больше терпеть эту пытку молчания. После пары я остаюсь в аудитории, дожидаясь, когда Даня закончит с документами. «Вы можете идти», — говорит он так холодно, что сердце делает кульбит в груди. «Лекция окончена». «Что случилось?» — спрашиваю я у него. Наши взгляды встречаются, и на мгновение я вижу в его глазах то же отчаяние, которое, наверное, читается в моих, но он быстро отворачивается, пряча эмоции за маской безразличия. «Даня!» Мой голос дрожит, и я сглатываю ком в горле. Нам нужно поговорить. Он останавливается, но не поворачивается ко мне. В аудитории пахнет мелом и тоской. Не сейчас, Настя. Я горько смеюсь. А когда? Через год? Что происходит? Пара закончилась. Может быть, для тебя, но не для меня. В чем дело? Почему ты такой холодный? Он, наконец, поворачивается ко мне, и я вижу в его глазах такую боль, что у меня перехватывает дыхание. Но в его взгляде нет той нежности, которая раньше заставляла мое сердце биться чаще. «Нам нужно взять паузу», — говорит он глухо, словно сам не верит в то, что говорит. Его слова упали между нами свинцовым грузом. Я подхожу к нему на нетвердых ногах. «Что? Нам нужно?» Взять паузу в отношениях. Повторяет он тверже, хотя сжимает кулаки в карманах брюк. Паузу. Эхом переспрашиваю я, чувствуя, как мир вокруг начинает кружиться. Но почему? Он сжимает челюсти, будто каждое слово причиняет ему физическую боль. Так будет правильнее для нас обоих. Правильнее? Почти кричу я. Как это может быть правильно, когда я люблю тебя? Когда каждое твое слово, каждый взгляд причиняют мне боль? Слезы начинают литься из глаз, размывая его образ. Я протягиваю к Дане руки, но он отступает. Это временно. Так будет лучше. Я почти задыхаюсь от слез. Лучше для кого? Для тебя? Для моей мамы? Для всех, кто считает, что мы не должны быть вместе? Он молчит. И это молчание хуже любых слов. Но я вижу, как он борется с собой. Пожалуйста, не делай этого, шепчу я. Не отталкивай меня. Я хочу обнять его, но он резко отстраняется, словно мое прикосновение способно причинить ему боль. «Так будет лучше», — повторяет он, отворачиваясь. «Значит, просто выключим чувства, как проектор в конце лекции?» Мои пальцы дрожат, когда я пытаюсь дотронуться до его руки, но он отдергивает ее, будто от огня. «Пауза, Настя. Не навсегда». Просто нужно выждать время. Из моего горла вырывается истерический смех. Пауза! И сколько она, по-твоему, должна длиться? Ты хоть себя слышишь? Он вдруг хватает меня за плечи и встряхивает. Его пальцы впиваются в мою кожу сквозь ткань. Ты хочешь, чтобы тебя выгнали? Чтобы шептались за твоей спиной? Я преподаватель, понимаешь? В этот момент что-то внутри меня ломается. Боль разрывает сердце на части. «Уходи», — шепчет он. «Пока я не...» Я обвиваю руками его шею, впиваясь губами в его сжатые губы. Он стонет. Это мука, а не страсть. И отталкивает меня. Я замираю, вглядываясь в его глаза. Они полны разочарования и боли. «Ты не веришь в нас», — шепчу я. Чувствую, как слезы обжигают щеки. Ты просто сдался. Он не отвечает. Просто стоит, глядя в окно, словно я — пустое место. Я отступаю. Его молчание громче любых слов, больнее любых признаний. В этот момент я понимаю, что права. Он действительно сдался. Сдался без боя, без борьбы за наше счастье. Ты боишься. Боишься бороться за нас, за нашу любовь. Он резко поворачивается ко мне. В его глазах вспыхивает ярость, и он кричит. «Ты думаешь, мне легко каждый день видеть тебя, дышать с тобой одним воздухом, знать, что мы не можем быть вместе? Это настоящий ад, Настя!» Его слова ударяют меня, словно пощечина. Я отступаю, прижимая руки к груди, словно пытаясь удержать бьющееся в агонии сердце. «Тогда почему? Почему ты не борешься? Почему просто сдаешься?» Я не могу остановиться. Не могу перестать задавать вопросы, на которые уже знаю ответ. Его голос снова становится тихим, полным боли. «Потому что я люблю тебя, и я не хочу, чтобы ты страдала». «А я не хочу жить без тебя!» — кричу я, не в силах больше сдерживать эмоции. «Не хочу притворяться, что все нормально, когда каждый день похож на вечность!» Он закрывает глаза, словно пытаясь отгородиться от реальности. «Это временно!» — повторяет он, словно заклинание. «Мы должны пройти через это!» «Нет!» — мотаю я головой, чувствуя, как боль разрывает меня на части. Не существует никакого временно, когда речь идет о любви. Я разворачиваюсь и бросаюсь к выходу. Каждый шаг дается с трудом, словно я иду по дну океана. Ручка двери видится мне спасительной соломинкой. Я тяну дверь на себя, и потом она с грохотом захлопывается за мной. Коридор кружится перед глазами. Я прижимаюсь к стене, пытаясь отдышаться. Слезы текут по щекам, смешиваясь с соленым привкусом отчаяния. Как он мог так со мной поступить? Как мог принять такое решение? Разве он не видит, что мы умираем друг без друга? Разве не чувствует, как бьется мое сердце? Я сползаю по стене, закрывая лицо руками. В ушах до сих пор звучат его слова. Холодные, безжалостные, убивающие любую надежду. Это временно. Я не могу больше оставаться в университете. Собрав остатки сил, я бреду к выходу, оставляя за собой шлейф из разбитых надежд и растоптанных чувств. В голове пульсирует единственный вопрос. Как жить дальше? Как дышать, когда каждый вдох напоминает о нем? Как существовать, когда он выбрал предательство? Ноги сами приводят меня к набережной, где мы когда-то гуляли, смеялись, строили планы на будущее. Теперь эти планы кажутся глупыми мечтами, которые разбились о жестокую реальность. Я сажусь на скамейку, глядя на воду, которая будто бы плачет вместе со мной. В кармане вибрирует телефон, но я не смотрю, кто звонит. Сейчас я хочу только одного. Чтобы время остановилось, чтобы боль притупилась, чтобы Даня понял, какую ошибку совершил. Но время идет, боль только усиливается, а он? Он, наверное, сейчас приедет домой, закроется в своем кабинете, будет пить виски и думать, что делает все правильно. Телефон продолжает вибрировать, но я не могу заставить себя посмотреть, кто звонит. Ева? Мама? Или, может быть, Даня? Не хочу узнать, не хочу слышать ничьи голоса, не хочу ни с кем говорить. Я сижу на скамейке, глядя, как вода постепенно просачивается сквозь лед, выплевывая наружу листья, такие же одинокие и потерянные, как я сейчас. В голове крутятся обрывки фраз, его слова, наши воспоминания. Как он мог предать наши чувства, нашу любовь? Разве не чувствовал, как бьется мое сердце? Разве не видел, как я смотрю на него? Телефон снова звонит. Я достаю его машинально и принимаю звонок, не глядя на экран. «Настя, где ты?» Непривычно мягко звучит голос Евы. «На набережной», — шепчу я, не в силах скрыть дрожь в голосе. «Я еду к тебе». «Не надо». Я хочу сказать что-нибудь еще, но слезы льются с новой силой. «Надо», — твердо говорит она. «Я больше не могу смотреть, как ты страдаешь в одиночку». Через полчаса она появляется с двумя стаканчиками кофе и моим любимым чизкейком. Молча садится рядом, не пытаясь обнять или утешить. Она просто рядом, как всегда, когда мне плохо. Он сказал, что нам нужно взять паузу. Шепчу я, глядя на воду. «Я знаю. Мама рассказала». «Почему?» «Наверное, мне не стоило бы это говорить, но твоя мама была у нас в гостях». Я поднимаю ошарашенный взгляд на Еву. Подруга поджимает губы, понимая, что бередит свежую рану своими словами. Но отступать уже некуда. «Твоя мама как-то узнала об этом, но я точно не знаю, как. Возможно, ей кто-то рассказал. Возможно, моя мама». Ева тяжело вздыхает. «Но это она предложила взять вам паузу, потому что не хочет, чтобы ты осталась без образования и пострадала твоя репутация». «Моя репутация уже раздавлена», — хрипло отвечаю я, отпивая кофе. «Я видела, как он смотрел на тебя сегодня. Видела, как ему больно. Он делает это не потому, что не любит, а потому, что любит слишком сильно». Ее слова бьют меня, словно молотом. Может быть, она права? Может быть, это действительно единственный способ? Но как жить, зная, что он рядом, но недосягаем? Как дышать, когда сердце разрывается от боли? «Я не знаю, как это пережить», — шепчу я, прижимаясь к ее плечу. Ева обнимает меня. «А никто не знает. Но мы справимся». Мы сидим так до темноты, пока набережная не пустеет, пока звезды не начинают зажигаться одна за другой. И хотя боль не уходит, она становится немного легче, ведь рядом моя лучшая подруга, которая снова стала мне сестрой. Я поднимаю голову. «Я всегда буду любить его». «И это нормально», — улыбается она. «Просто иногда нужно подождать, чтобы потом быть вместе всегда». Я не уверена в ее словах, но позволяю себе поверить. Позволяю себе надеяться, что однажды мы сможем быть вместе, что наша любовь окажется сильнее всех преград, всех условностей и чужого мнения. Дверь захлопывается с такой силой, что весь дом словно содрогается. Мама выходит из кухни, вытирая руки полотенцем, и ее невозмутимое лицо словно режет меня по сердцу. Как она может оставаться такой спокойной, когда моя жизнь рушится? «Ты ходила к его маме?» — выпаливаю я, швыряя ботинки с такой яростью, что один улетает под стул. Мой голос дрожит, выдавая ту самую маленькую девочку, которой она до сих пор меня считает. Мама застывает, полотенце медленно сползает на пол. В этот момент она выглядит такой беззащитной, что я едва не отступаю, но боль и гнев сильнее. «Кто тебе сказал?» Ее голос так тих, будто доносится издалека. «Неважно!» — кричу я, чувствуя, как новые слезы подступают к глазам. «Ты же обещала не вмешиваться!» Она вздыхает, поднимает полотенце и начинает складывать его с той аккуратностью, которая всегда бесила меня. Сейчас этот жест кажется особенно издевательским. «Садись, поговорим». Я упираю руки в бока, как в детстве, когда бунтовала против каждой ее просьбы. «Не хочу я говорить. Я хочу понять, зачем ты это сделала? Ты же видишь, как мне больно. Именно поэтому...» Мама резко ударяет ладонью по столу, и посуда в шкафу звенит, вторя ее гневу. «Ты не спишь, не ешь, плачешь ночами. Я не могу смотреть на это!» Мой горький смех эхом отражается от стен. «Значит, решила за меня? Как всегда? В школе ты выбирала мне друзей, в институте специальность, теперь мужчин!» «Мужчин?» — фыркает она, и этот смешок бьет меня наотмашь. «Он преподаватель, Настя! Ему не 19, как тебе! Я взрослая!» — выкрикиваю я, и мой голос разносится по квартире, словно удар грома. «Мне не нужна твоя опека!» Слезы льются сами собой, обжигая щеки. Я отворачиваюсь, не в силах выдержать ее взгляд. Мама подходит ближе, и привычный аромат чая и ванили, исходящий от нее, вдруг кажется мне чужим. «Ты думаешь, я не понимаю? Думаешь, мне чуждо это чувство, и я специально это сделала?» Каждое ее слово словно удар по открытой ране. Я сжимаю кулон на шее до боли, чувствуя, как внутри все клокочет от ярости и отчаяния. «Ты просто боишься!» — кричу я, поворачиваясь к ней. «Боишься, что я повторю твою судьбу!» Она отшатывается, словно я ударила ее. В ее глазах мелькает что-то похожее на боль и понимание. «Я не хочу, чтобы ты страдала!» — шепчет она, и в ее голосе впервые звучит уязвимость. «А я не хочу жить без него. Не хочу притворяться, что все нормально, когда каждый день похож на вечность». Я бросаюсь к двери, чувствуя, как сердце разрывается на части. Каждая клеточка тела кричит от боли и отчаяния. «Настя, подожди!» — настигает меня у порога мамин голос. Но я уже не могу остановиться. Хватаю сумку и ключи и выбегаю из квартиры, оставив за собой разбитые надежды и растоптанные чувства. В подъезде темно и тихо. Я спускаюсь по лестнице, не замечая ступенек, а слезы застилают глаза. «Настя, вернись!» — доносится мамин голос. Я выбегаю на улицу, где хлещет ледяной дождь. Капли падают на лицо, смешиваясь со слезами. Я поднимаю голову к небу, а мир вокруг рушится, оставляя после себя лишь боль и пустоту.